Глава 9. Хорошо выученные жестокие уроки. Не избежав лукаво-ласковых сетей деятелей европейской политики, в том же 1699 году, когда подданным русского царя было приказано курить и бриться, Петр Алексеевич заключил тайный пакт с королями Дании и Польши, готовившимися объявить войну Швеции. Эта война, вошедшая в анналы мировой истории под названием «Северная», началась в феврале 1700 года. В нее русский царь Петр вступил, уже имея опыт двух военных походов, совершенных в низовье Дона, увенчавшихся в 1696 году взятием сильной турецкой крепости Азов, открывавшей выход в Черное море. Но под Азов ходила рать, в которой многое еще оставалось от прежнего русского войска, а в 1700 году в поход выступила армия, скомплектованная по европейскому образцу под командованием в основном офицеров-иностранцев. Имелось и еще одно весьма немаловажное отличие от прежних походов. Рядом с Петром уже не было двух его главных военных советников. В начале марта 1699 года скончался Франц Лефорт, а в декабре того же года умер Патрик Гордон. Еще прежде их, в 1694 году, умер старый наставник Петра, боевой генерал и дипломат Павел Менезий. И таким образом вокруг царя не осталось офицеров-иноземцев, которых можно было бы назвать друзьями, проверенными временем. Однако окрыленный первыми победами Петр Алексеевич не сомневался в грядущем успехе, а главное – он не видел в короле Карле достаточно сильного противника. И не он один думал так о шведском монархе, который совсем недавно, в 1697 году, 15-летним юношей вступил на престол. Аккредитованные при шведском дворе дипломатические агенты исправно доносили своим правителям о шумных забавах и дерзких выходках шведского короля. Они отмечали склонность юного монарха рядиться в пышные костюмы и устраивать роскошные охоты. Непременно упоминали о его странных фантазиях, позволявших усомниться в душевном здоровье. Молодой человек уже вошел в тот возраст, когда начинают задумываться о женитьбе, а он все еще по-детски грезил рыцарскими подвигами. И не только грезил, Карл наяву старался во всем походить на пращуров. Он возродил обычаи охоты на лесного зверя с холодным оружием и сам ходил на медведя в одиночку, вооруженный лишь рогатиной, ножом да боевой дубиной, как некогда охотились легендарные конунги, от которых Карл производил линию своего рода. В чем-то Карл был странно схож с Петром. Тот из кожи вон лез, чтобы обратить русских в немцев и голландцев, а Карл спал и видел, как бы вернуть шведам славу викингов, от одного имени которых дрожали Европа, Сицилия и Северная Африка. Наблюдавшим это странное и во многом безалаберное правление, тогда казалось, что мальчишка-король не сегодня-завтра свернет себе шею в одном из опасных предприятий, которые он то и дело затевает. Но если даже каким-либо чудом уцелеет, то все равно не сможет толком править. Вернувшись к родным пенатам, побывавшие в Швеции посланники в устных отчетах высказывали то, что не решались доверить бумаге, уверяя своих государей и шефов внешней политики: «Король Карл слишком молод, необразован и мечтателен. Он мыслями витает в неких дальних краях, населенных героями прошлого, рыцарями и драконами. Такой государь не сможет организовать оборону метрополии, не говоря уже о заморских землях шведской короны». Эти доклады вводили в изрядный соблазн правителей соседних со шведским королевством стран, которые имели тайные претензии на определенные земли, некогда отвоеванные у них шведами и унаследованные Карлом по праву рождения. Многим политикам казалось глупостью не воспользоваться моментом, когда великой страной правит столь ничтожный государь, в голове у которого одни только пиры, забавы, скачки, да еще грезы о былых временах. Как оказалось, самоуверенные дипломаты и политики просмотрели в необычном короле очень многое. Когда в 1699 году войска Польши, Дании и России в разных местах атаковали шведские владения на европейском континенте, Карл повел себя вполне по-взрослому. На борт боевого корабля, отправлявшегося к датским берегам, король взошел одетый как солдат, отправляющийся в поход. В тот момент, когда по его команде поднимали якоря, Карл демонстративно сорвал со своей головы пышный парик и бросил за борт. Это был знак того, что с прежними забавами покончено навсегда. Первой жертвой его военного таланта стали датчане. Карл высадил армию возле Копенгагена и сам шел с первой волной атакующих по грудь в холодной воде под пулями и картечью противника. Опрокинув оборону лобовым ударом морского десанта, король приказал устроить недалеко от столицы неприятеля укрепленный лагерь, а потом приказал своему военно-морскому флоту атаковать датскую столицу. После ожесточенной артиллерийской бомбардировки датский король Фредерик IV запросил мира, обязуясь прекратить боевые действия в Голштейн-Готторпском герцогстве, вторжение в которое стало причиной объявления войны. Добившись своего от одного противника, Карл немедленно принялся за других. Следующим под удар шведской военной мощи попал польский король Август II Саксонский, который занял польский престол, посулив сейму взять у шведов Ригу и отвоевать прибалтийские земли. Обложив Ригу плотной осадой, он приказал обстреливать город, но затем неожиданно увел войска от города. Объяснение его странного поведения есть у шведского мемуариста. Будто бы в лагерь к Августу прибыли представители английских и голландских коммерческих фирм, которые стали сетовать, что до осады с рижских складов не успели вывести ценные товары. Теперь этим товарам грозила гибель от бомбардировок тяжелой осадной артиллерии, а в случае взятия города от бесчинств мародеров. Чтобы избежать этого, господа негоцианты, скинувшись, собрали 100 000 ефимков, которые с радостью готовы были поднести королевскому величеству при условии, что ему угодно будет отложить взятие Риги до весны, когда товары уйдут со складов к покупателям. Король вошел в тяжелое положение купечества, и чтобы не подрывать европейскую торговлю, деньги соизволил принять. В то же время русская армия под руководством царя Петра I вторглась в Ингерманландию и осадила шведскую пограничную крепость Нарва. Шансы на успех у русских были весьма велики. Большая часть нарвского гарнизона ушла на выручку Риге, а в распоряжении Петра было 40 000 солдат и мощная артиллерия, по иронии судьбы, составленная из пушек шведского производства. Часть орудий, с которыми Петр осаждал Нарву, подарил русским шведский король Карл XI перед походом на Азов, а остальные были куплены в Швеции незадолго до войны, уже при Карле XII. В этом шведскому монарху виделось особенное коварство. Он разрешил продать пушки, считая короля Петра своим союзником, а тот из этих орудий палил теперь по Нарве, где с трудом держался гарнизон в 1500 штыков, подкрепленный 400 вооруженных нарвских обывателей. Избавившись от забот по деблокаде Риги, Карл получил возможность целиком переключиться на Нарву, и, перекинув морем 5000 пехоты, 3000 конницы и 37 пушек, высадился у Пярну. Туда же, по его приказу, стали стягиваться другие шведские отряды. Узнав о высадке шведов, государь Петр Алексеевич, несмотря на значительное численное превосходство своей армии, все же решил привести из Новгорода подкрепление, а главное доставить оттуда пороховой обоз. Тот порох, что был в лагере под Нарвой, основательно подпортил осенняя сырость. Так как сделать все нужно было быстро, в Новгород царь решил ехать сам, справедливо полагая, что при его участии дело пойдет живее. Отъезжая, Петр назначил главнокомандующим герцога де Круа, приехавшего в Новгород из Польши с поручениями от короля Августа. Это была большая ошибка. Подданный французской короны Карл де Круа получил свой титул от французского монарха Генриха IV. Генеральских чинов он достиг, служа под знаменами датского короля и императора Священной Римской империи. Петр Алексеевич познакомился с ним во время своего пребывания в Амстердаме и был очарован его военной опытностью и житейской бывалостью. Тогда же он пригласил де Круа на русскую службу, но прагматичный герцог предпочел саксонский контракт. Судьба, однако, распорядилась так, что в августе 1700 года он все-таки оказался в стане русской армии и весьма неожиданно получил предложение стать главнокомандующим. Де Круа был опытный и храбрый вояка, но он совершенно не понимал по-русски и мало знал войска, которым ему было поручено командовать. И это было еще полбеды. Главной проблемой Карла де Круа был хронический алкоголизм. Его высочество даже по российским меркам слишком усердно закладывал за воротник. Все дела, каковые требовали его распоряжений, надо было успевать обделывать до обеда, ибо позже он чаще всего пребывал, ни к какому делу быть употреблен не способен. Перед отъездом в Новгород царь Петр подписал ряд приказов, утверждавших единоначалие де Круа и обязывавших русских офицеров ему подчиниться. Оставленная царем инструкция гласила: «Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют в небытии его царского величества быть под герцога де Круа командой во всем, яко самому его царскому величеству под тем же артикулом». Однако даже несмотря на прямые распоряжения царя, этот внезапно появившийся в лагере человек не имел среди подчиненных ему офицеров никакого авторитета, что вылилось в открытую расприю между ними, едва только Петр отбыл из осадного лагеря. Занятый сведением личных счетов, командный состав осадной армии мало-помалу перестал контролировать происходящее. Между тем армия Карла уже была на подходе к Нарве. Но в русском лагере об этом не догадывались. Русские генералы исходили из того, что на подмогу осажденным идут какие-то отряды, чтобы помешать подготовке решающего штурма. Выступивший на совете генерал Борис Петрович Шереметьев даже предлагал выйти из лагеря всей армии навстречу этим отрядам и разом ликвидировать угрозу. Сколь это не покажется удивительным, но именно этот демарш, при полном незнании реальной ситуации, мог бы спасти кампанию. Шведы располагали меньшими силами, только что совершили тяжелый марш и, конечно, не были готовы к встречному бою с превосходящими силами противника. Но никто не захотел брать на себя ответственность за столь решительный шаг. При отъезде царь велел осаждать крепость, а выходить, то есть проявлять своевольство, желающих не нашлось. Предложение Шереметьева отклонили, и армия осталась в лагере, вытянутая в тонкую линию, не имея резерва и глубины фронта. К вечеру 19 ноября 1700 года повалил сильный снег, и при плохой видимости русские дозоры прозевали подход шведской армии. Зная от своих разведчиков и перебежчиков русскую диспозицию, Карл решил атаковать сходу, ничуть не смущаясь пятикратным превосходством сил противника. Словно призрак, шведское войско вынурнуло прямо из белой стены снегопада всего лишь в 20 шагах от русского лагеря. Новинка тогдашней тактики «штыковая атака», знакомая русским солдатам только по учениям, вызвала панику в их рядах. Попытки офицеров как-то организовать оборону потерпели крах. Тогда офицеры-иноземцы во главе с герцогом де Круа сдались на милость короля. Это была полная виктория шведского оружия. От абсолютного разгрома армию Петра спасла лишь стойкость Преображенского, Семеновского или Фортовского полков, сумевших удержать позицию до наступления темноты, когда битва по естественным причинам прекратилась. В память о проявленном героизме солдатам и офицерам этих полков впредь велено было носить форменные чулки красного цвета, в знак того, что под Нарвой они сражались, стоя по колено в крови. Утром 20 ноября была русскими подписана капитуляция, по условиям которой армия уходила из-под Нарвы, оставив победителям всю артиллерию и обозы. В советской литературе, в частности, в известном романе Юрия Германа «Россия молодая», сдавшиеся в плен под Нарвой офицеры-иностранцы, служившие в армии Петра, были выведены подлыми предателями, продавшимися за деньги. Их якобы осыпали золотом и чинами, сделали главными советниками при подготовке новой войны. Это неправда. У шведов лютеран по исповеданию, склонных к аскетизму и умеренности, было не принято осыпать золотом, да и возможностей таких у королевства не имелось. Попавшим в плен под Нарвой офицерам жилось очень худо, а печальнее всех история приключилась с герцогом де Круа. Его отвезли в Ревель и никуда не отпускали. На пансионное содержание шведы его не приняли. Жалования герцог не получал и наделал долгов. При этом его сиятельство продолжал крепко пить. Находясь в неволе, он писал королю Августу и царю Петру, прося поддержать свое существование, и кое-какие деньги ему присылали, но все эти средства по постановлению городского суда арестовывали и пускали на удовлетворение претензий кредиторов. Пленному фельдмаршалу приходилось снова одалживаться, и он так запутался в своих делах, что когда 30 января 1702 года пьянство его окончательно добило, взаимодавцы добились запрета на захоронение трупа до удовлетворения всех долговых обязательств. Покойника натурально арестовали, и более 100 лет набальзамированное тело фельдмаршала сохранялось в подвале Ревельской церкви святого Николая. Наследники герцога, если таковые имелись, не спешили выкупить его останки, а потом о них благополучно позабыли. Мумифицированное тело герцога случайно обнаружили в 1819 году и по распоряжению прибалтийского генерал-губернатора маркиза Паулуччи поместили под стеклянным колпаком в одной из капелл Николаевского храма. На эту мумию специально приходили посмотреть приезжие, которым демонстрировали местные достопримечательности. Среди таких туристов был и лицейский друг Пушкина Дельвик, который, делясь впечатлениями о Ревеле, писал Александру Сергеевичу, что покойный герцог де Круа лицом похож на папашу Пушкина, Сергея Львовича, но только важнее видом будет. Этому занятному аттракциону в 1870 уже году решил положить конец вновь назначенный генерал-губернатор князь Волконский, приказавший похоронить тело по христианскому обряду. И тут вышла изрядная заковыка. Оказалось, что вдобавок к саксонскому чину фельдмаршала, царь Петр за те лишения, которые терпел герцог в плену, незадолго до смерти де Круа произвел его в генерал-фельдмаршалы русской службы. По уставу военного такого ранга полагалось хоронить со всеми высшими почестями в присутствии особ императорской фамилии, частей гвардии и представителей дипломатического корпуса. Не зная, как быть, господин генерал-губернатор подал рапорт на высочайшее имя и получил резолюцию императора Александра II, собственноручно начертавшего «похоронить тихо». Исполняя это повеление, многострадальные останки герцога без лишней помпы поместили в склеп капеллы Клотта, где они пролежали до 70-х годов уже 20 века, когда на них наткнулись советские реставраторы, занимавшиеся ремонтом храма. И в этот раз находка тела де Круа вызвало оживленную дискуссию и переписку, но в конечном итоге дело все же пришло к своему логическому финалу, и в 1979 году останки герцога были наконец-то преданы земле. Подвергнув своего царственного брата Петра прискорбной конфузии, шведский король обратил свой взор на Польшу и принялся крушить армию короля Августа. А что же венценосный брат Петр? Урок, преподанный под Нарвой, явно пошел впрок. Слухи о позорном разгроме разнеслись по всей Европе. Больно ударила по его самолюбию потешная медаль, выбитая по приказу Карла XII. На ней Петр был изображен выронившим шпагу, потерявшим шляпу, льющим слезы. Но именно в этот критический момент в нем проявились качества настоящего царя. Еще в точности не было известно, во что обошлась Нарвская конфузия, когда Петр начал готовиться к новым сражениям. Чего только стоит история со снятием колоколов. Штука была в том, что большую часть торговли железом и вообще металлами Россия вела через Швецию. Русская артиллерия, оставленная под Нарвой в качестве трофея короля Карла, состояла как раз из орудий шведского производства. Вместе с пушками в руки неприятеля попал и главнокомандующий русской артиллерии, первый русский генерал-фельдцейхмейстер, грузинский царевич Александр Арчилович. Он родился в 1674 году в Тифлисе. Когда ему было 10 лет, отец, царь Эмеретий Арчил II, вывез его и брата Мамуку, Матвея, в Москву, куда и сам приехал, спасаясь от неурядиц на родине. Молодые князья воспитывались при русском дворе вместе с детьми остальной туземной аристократии, состоявшей в российском подданстве, царевичами сибирскими, касимовскими и прочими. Царевич Александр был одним из потешных царя Петра и его верным товарищем. Их дружба прервалась, когда в 1688 году царь Арчил снова отправился в Грузию, чтобы бороться за свои владения, а сыновей взял с собой. Но в родных краях было слишком опасно, и 4 года спустя отец отослал юношей обратно в Москву. Вошедший в возраст царевич женился на дочери боярина Ивана Михайловича Милославского, породнившись с русской аристократией. Затем он участвовал в европейском вояже Петра. В Амстердаме царь изъявил желание послать Александра Арчиловича в Гаагу для изучения артиллерийского дела, чем царевич и занимался до 1699 года. По возвращении в Россию он был обласкан, награжден землями и людьми, ему пожаловали чин генерала русской службы и передали в его ведение пушкарский приказ. Оказавшиеся в плену офицеры содержались сначала в Нарве, потом их отправили в Швецию. Предложения Петра о выкупе или обмене встречали отказ, пленные писали ко двору, что содержит их худо и в большой строгости. За генерал-фельдцехмейстера шведы требовали отпустить 60 своих пленников. Царь Петр написал Александру Арчиловичу, спрашивая его мнение о таком обмене. Тот решительно отказался, написав, что идти на это никак нельзя.